но искупитель все видит», — мрачно усмехнулся Фома. Едва он повернулся спиной с пойманному, как тот вдруг закашлялся, и вроде ничего особенного. «Ну подумаешь», — мордой ткнули в пыльный ковер, тут любой бы закряхтел, но от него пахнуло такой лютой силой, что у меня уши вырвались наружу, и все руки шерстью покрылись. Я бросился между Вальдеровым и незнакомцем, успел выпихнуть аристократика этого в коридор, просто дал пинка ему под задницу, только это кустодия и спасло. «Что случилось?» – опешил я. В комнатке той остался я и второй шаман из службы Морозова, и нас окатило силой. Другой шаман на колени упал и встать не сумел, а меня согнуло до самого пола, но я смог выпрямиться, и увидел, как передо мной стоит дух змея, здоровенный, мерцающий, словно из снежного тумана сотканный, как зашипит на меня, колени едва не подогнулись, но тут уж я понял, если слабину дам, то он меня сломает, и выпустил кота. Только сейчас я заметил, что парень облачен совсем в другую одежду, видимо, прошлое оказалось разорвано. «Змей, как гадюка», — уточнил я растерянно. «Нет, не такой», — парень покачал головой. «Жуткий, с крыльями какими-то странными, наростами по всей шкуре, гибкий, с четырьмя лапами, но не дракон, как у нашей женщины или у вашего отца, другое существо». «Чудеса», — я покачал головой. «Эта тварь наверняка быстрая, но кот ловчее», — усмехнулся Фома. «Никто не сравнится со мной в скорости, пусть и в таком тесном пространстве, но я смог обойти хищника и оказаться у него за спиной». Ухватил за Евейный загривок и одним укусом сломал позвонок. «Как?» — опешил я. «Зубами», — терпеливо пояснил парень. Змей тотчас рассыпался искрами и исчез, словно и не было его. Кустодий, который остался со мной в комнате, свалился на пол кулем без сознания. Вальдеров, к слову, не растерялся, влил в парня силу, чтобы он не помер, и приказал срочно звать целителя, а потом решил меня осмотреть. «Чего?» — не понял я. «На предмет ран», — хмыкнул Фома. «Представляете, какой глупый человек, взял и шагнул ко мне, решил ухватить за холку, чтобы проверить, нет ли на мне ран. А ты чего?» — осторожно уточнил я. «Ну, а я что?» — скромно потупился питерский. Взял и мягкой лапой его в стенку шмякнул, потому что нечего к зверю руки тянуть, я ж не питомец. «Он не пострадал?» — пряча улыбку, уточнил я. «Да что с ним станет?» — отмахнулся шаман. «Ну, плечо выбил, поболит и перестанет. Целители у кустодиев наверняка смогут и кость срастить, если та поломанная окажется. Так будет в следующий раз умнее. Додуматься же надо ко мне как к животине домашней подходить, руки тянуть к морде, и еще кыскать». «Что?» Я аж поперхнулся. «Именно. Представляете, Павел Филиппович, он меня пытался, как кота домашнего подозвать, того и гляди завтра спросит, все ли прививки мне сделали. Что-то он маху дал», согласился я. «Может, кустодий таким образом решил показать свою смелость, но надо ж голову включать и понимать, что шаман в звериной ипостаси может быть опасен, тем более после схватки, когда в крови еще бурлит огонь. Я ведь этого змея ощущал, как живого, и бился с ним как с настоящим. И что было потом?» Полюбопытствовал я. «Когда я вернулся в свой человеческий вид, то сказал Вальдерову, что пусть радуется, ведь я его звериному обычаю не пометил, потому как по всем законам нашего мира мог это сделать. Каким образом?» Я уже не скрывал веселья. «Как коты метят», — Фома засмеялся, обнажая длинные клыки. «Видели бы вы его рожу, как его перекосило. Уж и про руку свою повисшую забыл, и пошел прочь, что-то там бормоча. Знатно ты его на место поставил», — признал я. «И ни о чем не жалею», — кивнул парень. «Хотя теперь меж нами всегда будет вражда, я думаю, но мириться с неуважением я не стану. Признаться, я мог бы не отмахиваться лапой, но не позволять же не пойми кому трогать мой мех. Для любого шамана зверь – это святое. Не все своим супружницам позволяют видеть себя в таком обличии, а уж трогать мех». Было заметно, что Фома до сих пор был возмущен поведением кустодия. «Думаю, он усвоил урок», – предположил я. «Если нет, то придется повторить», – философски заметил парень и отхлебнул чай. «Так что это был за змей?» – решил уточнить я. «Я посоветовался с родственницей нашего Василия. Он позволил ее увидеть через зеркало. Она уверена, что к этому подставному мужичку наш Щукин подсадил дух своего зверя». «Такое возможно?» – удивился я. «По всему выходит, что такое бывает. Если шаман выбрал сильного зверя, то вполне может не подчинить его до конца. И дух зверя способен выбираться из тела шамана во внешний мир. Вот он и вышел, подчинил этого мужичонку, чтобы устроить нам засаду, а мы ей попались. Вы не могли знать о подставе, заявил я. Никто не мог такого предположить. И ничьей вины тут нет. Что с тем подставным, уточнил я. Он не смог вынести такого соседства. Как говорят лекари, бедолага был уже не жилец до того, как мы вошли в его комнату. Он был просто оболочкой для духа. Для духа, задумчиво повторил я. Этот дух выглядел как призрак. Фома нахмурился и неуверенно кивнул, а потом добавил. Таких животных я отродясь не видел вживую. Не думаю, что такие где-то обитают. Вживую не видел, отметил я. Значит, видел рисунки? Точно так, кивнул парень и встал на ноги. Прошелся до стеллажа у стены, где лежали книги. Лаврентий Лавович приносил всякое почитать, когда наша женщина болела, и мне подсовывал, чтобы я развивался. Это дело нужное, кивнул я. Так вот, в одной из этих самых книжек были картинки. И если сравнить, то можно сказать, что тот самый змей был похож. Парень довольно крякнул, найдя верный том. Подошел ко мне и вручил книгу, раскрытую на нужной странице. «Вот этот похож», — заявил парень. «Азиатский змей, мифологическое существо низшего порядка в пантеоне богов», — прочел я. «Там у них много всяческих богов», — с готовностью пояснил питерский. «Варвары, что с них взять?» Я не хотел спорить, хотя сам никогда не считал азиатов варварами. Пусть их культура отличалась от нашей, но в ней была глубина, которую стоило уважать. «Ты считаешь своего цирюльника примитивным?» – мягко уточнил я. «Что вы, вашество? Он достойный человек, и личность занимательная. А ведь он прибыл к нам из Азии», – напомнил я. «Ты можешь не понимать их верований, как и они не принимают наших. Но при этом надо знать, что это не делает людей недостойными». «Верно говорите», – быстро согласился Фома и продолжил, ткнув пальцем в изображение азиатского божества. «Очень похож был тот дух на этого. Только зубы длиннее и капюшон вокруг головы раздувался, как у кобры. Ты и кобру видел?» – удивился я. «Вашество, в других книгах есть и такие картинки», – снисходительно заметил парень. «Я люблю учиться и запоминаю все, что вижу. А уж картинки в книгах всегда первыми просматриваю, только потом читаю. Значит, у этого змея был капюшон, зубы и он шипел», – пробормотал я задумчиво. «Только что слюной не брызгал», – сообщил питерский. «Ты ведь не убил его?» «Верно?» – спросил я. «Он не был настоящим», – покачал головой Фома. «Скорее был на вроде вашего тотема, который можно починить, если он треснет. Вот я думаю, что этот зверь внутри Щукина научился выходить духом из тела шамана. Ты ведь тоже выходил котом из тела. Сразу после взрыва», – напомнил я. «Только я это не контролировал», – согласился Фома. «Значит, Щукин умеет проделывать такие вот фокусы. Силен?» Кисло скривился питерский. «Но ты не встал на колени», напомнил я парню, «и перекусил змею хребет». «Сказать честно, мне просто повезло», возразил шаман. «Не стоит себя недооценивать», решительно заявил я. «К тому же твой зверь куда крепче, чем можно предположить. Ты верно заметил, что кот быстрый и ловкий. Он такой», довольно заулыбался Фома, и на его макушке шевельнулись уши. Я сделал еще один глоток, посмотрел в пустую чашку и решил спросить. «Ты же не просто так подал чай в гостиную, еще и пирог отрезал, который Иришка готовила. Наверняка у тебя был какой-то разговор». «А, да», – спохватился питерский. «Людмила Федоровна меня учила, что перед тем, как что-нибудь спросить, нужно оказать какую-нибудь услугу, и только потом просить о помощи. Вот я и заварил к вашему приходу того чаю, который нам презентовал Морозов. Это ты молодец», – похвалил я питерского и отставил чашку. «Итак, слушаю. В общем, вашество, все бумаги на осмотр императорской резиденции получены, и мне помощь ваша нужна. Хочу включить вас в группу, как консультанта». «Хорошо, когда назначена проверка?» «Так, на завтра», смутившись, ответил Фома и поспешно добавил. «Ну, если у вас завтра получился, заседание по рыбацкому делу было назначено на послезавтра, а значит, время у меня было», и я кивнул. «Хорошо, давай завтра, только устроим перед этим небольшую репетицию». «Это как?» – не понял Фома. «Шуйский тоже попросил меня осмотреть его дом», – ответил я и встал из-за стола. «На его доме и порепетируем в правильном осмотре помещения серьезного клиента. На особняке великого князя?» – оторопело переспросил меня питерский. «Я правильно вас понял, вашество?» «Совершенно верно», – подтвердил я и вынул из кармана телефон. «Подгоните, пожалуйста, машину, мастер питерский, а я пока договорюсь о встрече». Глава 12. Старая гвардия. Когда я вышел из дома, Машина уже стояла у крыльца. Ярослав с улыбкой распахнул передо мной заднюю дверь. «Спасибо», – произнес я, усаживаясь на заднее сиденье. Бывший культист кивнул и уточнил. «Все рекомендации остаются прежними», – я кивнул и повторил инструкции. «Из дома не выходить, держаться рядом с Василием и Борисом Николаевичем. А этот шаман точно не ворвется в дом?» – нервно спросил Ярослав и торопливо добавил. «Я просто переживаю за остальных. Вдруг он Козырева зацепит. Или библиотекаря. Он-то не особенно крепкий, этот библиотекарь. У меня хотя бы нож есть, да и владеть я им умею. Козырев свалит в зеркало при первом шухере, а он только книжки читать гораст. Не переживай об этом», — отмахнулся я. «Щукин не посмеет войти в дом». Я был уверен в сказанном, потому как в полной мере осознавал, что с сильным призраком, способным пожирать духов, наш противник связываться не станет. К тому же Щукин не может знать наверняка, какими ловушками его встретит дом некроманта. «Ну, раз вы уверены», — с облегчением выдохнул культист, — «то ладно. На крайний случай, Василий прихватит ваши предметы и вынесет через зеркало. Мы уже убедились, что он способен переносить предметы в другие места, и вы окажетесь в другом месте», — добавил я и захлопнул дверь. Фома же, который сидел за рулем, обернулся ко мне и уточнил. «Едем, вашество?» «Да, мастер Шуйский уже ждет нас», — ответил я. «Знаешь, где его особняк?» «А то», — важно пробасил питерский и завел двигатель. И авто выехало со двора. Некоторое время мы молчали, а затем питерский уточнил. «О чем задумались, вашество?» «О том, что Щукин долгое время был на восточной границе», — ответил я. «А хорошо бы поискать информацию о духах-покровителях тех мест». «Ну, в Сибири в основном звери», — ответил Фома. «Медведи, рыси, волки, много птиц, а дальше не знаю. Больно сильное влияние соседних империй, да и где информацию искать не знаю. Вряд ли про шаманов научные книги написаны, которые в библиотеке взять можно, а сами шаманы обычно про дальние края знают немного. Книги-то может и нет», — протянул я, раздумывая. «А вот всяких статей и заметок про историю и культуру восточной части империи может быть много». Фома взглянул на меня в зеркало заднего вида и уточнил. «А кому это надо, вашество?» «Ну, например, институтам, которые пытаются сохранить традиции и культуру малых народов Севера», — ответил я. «Чтобы они не пропали, а сохранились для потомков». «Важное дело», — согласился питерский. «Сохранение традиций, чтобы народ не забывал свои корни. В те края наверняка ездили разные экспедиции, чтобы собирать местные поверья, в том числе то, что ученые из институтов считают сказками и легендами местных жителей. Там-то и могут найтись сведения о духах-покровителях местных шаманов». «Институтов в Петрограде много», — ответил Фома. «Если не знать, в каком есть что полезное, то поиски могут сильно затянуться. Придется просить помощи у кустодиев», — вздохнул я. «Они ведь заинтересованы в том, чтобы Щукин не лютовал в столице. А может, придется у самого императора в библиотеке поискать. Там наверняка найдется все, чего нет в открытом доступе. Ну и я поищу. Может быть, узнаю чего», — согласился Фома, а потом добавил: «А лучше к этому делу привлечь Лаврентия Лавовича. Он же любит всякие загадки. А уж про призраков он страсть как любит новое узнавать. И знаний у него немало. Дайте ему задание, и он разыщет для вас все, что надобно». «А это мысль», — согласился я. «К тому же, он сам будет рад узнать что-то новое про шаманов». «Это уж точно», — усмехнулся питерский. «Если б не его книга, то я бы и не понял, что за зверь был передо мной». «Верно», — кивнул я. «Хорошо, что память у тебя крепкая». «Это потому, что мне по голове редко прилетало», — добродушно ответил парень. «Я ведь от тумаков всегда умело уворачивался». «Просто ты умный», — возразил я. «Может и так», — не стал спорить Фома и бросил на меня хитрый взгляд через зеркало заднего вида. «Это вы меня так хвалите, чтобы у меня не было сомнений, что я чего-то стою. Тебе это не нужно», — уверенно сообщил я. «Ты и так знаешь себе цену. Ну, все ж приятно, когда тебя хвалит достойный человек, да к тому же некромант. И когда это слово некроманта стало чем-то хорошим. Куда катится мир?» — протянул я с усмешкой. «Мир меняется», — согласился со мной питерский. «И это хорошо. Я вот на днях слышал, что в порту заработал профсоюз, а раньше там погибших от несчастных случаев людей в воду сбрасывали. И тех, кто чем-то недоволен, выкидывали за ворота. Вам ли не знать?» «Все так», — кивнул я. «И мануфактура, где тот взяточник работал, которого я жандармам сдал», — продолжил парень, — «там ведь людям станет трудиться легче, как и место работы Зинаиды, матери моей Иришки. Она говорила, что работяги вас только добром вспоминают, потому как они все остались с заработком и на своих местах. В храмах в честь темного некроманта стали отдельно свечи ставить. Я закатил глаза. Вот этого только мне не хватало. Фома, ты ведь понимаешь, что если Синод и впрямь решит, что некромант мешает людям верить в силу света, то мне придется несладко. Напрасно вы о таком переживаете, резонно заметил питерский. Вам достаточно будет прийти на службу в ближайший храм, подать нищим, что стоят там на паперти, попросить за вас усердно молиться. Глядишь, и пойдет слух, что вы богобоязненный поданный, такой же, как и все остальные в империи. А как долго идет служба? Живо поинтересовался я. Минут 10, если пойти после обеда. Вашество, Фома досадливо покачал головой. Это кто другой может зайти на 10 минут и выйти вон? Никто и не заметит такого неуважения к искупителю. Но вам точно придется всю обедню остоять, а может и ночевую в большой праздник. Ночевую, насторожился я. В некоторые праздники всю ночь надо в храме простоять, пояснил питерский. Зачем? Уточнил я, хмурясь. Так положено, сурово припечатал Фома. Но в глазах его полыхнули искорки смеха. И что там делать целую ночь? Недоуменно выдохнул я. Стоять, слушать молитвы жрецов и ждать благословения от искупителя, от жреца, улыбнулся Фома. Вы правда никогда не ходили в храм? Никто раньше не жаловался, буркнул я. Некромантам там не особенно рады, знаешь ли, времена меняются, философски протянул шаман. Может, для молитв темному какой образ поставит в столичных храмах? Того и гляди, появится статуэтка, которую и на торпеду в машине поставить можно будет. Ты обязательно поставишь, фыркнул я. Ага, засмеялся парень. Я и вашему новому водителю велю такую поставить на панель, и при каждой остановке сотрудникам дорожной службы пусть молится и поклоны ей бьет. Представляете лица жандармов? Ты мое представь, кисло отозвался я. Это совсем не смешно. Кому как, Фома утер выступившие на глазах слезы, а потом заявил: прибыли, вашество. Машина свернула к особняку, скрывавшемуся за высоким забором. Красиво тут, оценил я, рассматривая строение. Дом был трехэтажным, из красного кирпича с высокими колоннами у крыльца и большими арочными окнами. А фасад был украшен гербом семьи великого князя, под которым красовался девиз: «Честь и верность империи превыше всего», прищурившись, прочитал Фома. Сильно. Понятное дело. Семья великого князя ведет род от императорской семьи. К особняку вела широкая, усыпанная гравием дорожка, вдоль которой стояло несколько фонарей. И я был более чем уверен, что это дань традиции и элементы декора. Куда проще держать в штате природника или светлого. Такой специалист может создавать светляков, которые легко осветят территорию втрое больше, чем сад. Причем такие способности можно зарядить силой на долгое время. Вокруг дома был разбит сад с живой изгородью. Причем местами эта изгородь создавала красивые фигуры, которые создавал явно талантливый природник. С одного из деревьев на ограду спикировал большой черный ворон. Птица склонила голову, посмотрела на нас черным глазом, а затем громко каркнула и, хлопая крыльями, взлетела. И ворота начали медленно открываться, пропуская нас на территорию. «Заезжайте, Фома Ведович», произнес я, и машина въехала на посыпанную гравием площадку. И едва мы оказались на территории, как от дома к нам потянулись призраки. Сначала это были лишь легкие тени, скользящие по стенам и деревьям, но вскоре они обрели форму. «Идем». Я вышел из авто и направился по дорожке к особняку. Шуйский уже вышел на крыльцо и ждал нас у массивных дубовых дверей. «Добро пожаловать, Павел Филиппович», — произнес он. «Не думал, что вы сможете прибыть так быстро. Я едва успел приехать сюда из городской квартиры. Я ведь так и не сподобился перебраться сюда. Бывают тут только наездами. Хорошо, что слуги совсем справляются без понуканий. Красивый дом», — оценил я, рассматривая собравшихся во дворе призрачных хозяев. Прозрачные фигуры в старинных костюмах, дамы в пышных бальных платьях, которые были в моде пару веков назад, кавалеры с шпагами у бедра, рядом с которыми стояли мужчины в сюртуках времен правления Демидовых, несколько дам в ночных сорочках и колпаках и мужчин в домашних халатах, все они словно вышли из прошлого, чтобы встретить нас и выказать почтение некроманту, которого одарила Мара. Однако на бледных, полупрозрачных лицах читалась только усталость и тоска. Один из призраков, высокий седоусый мужчина с военной выправкой, облаченный в расстегнутый мундир времен императора Павла, сделал шаг вперед. Он склонил голову, приветствуя нас с Фомой. На его рубашке виднелось темное пятно вина, пролитого много лет назад. «Добро пожаловать, некромант», — произнес мужчина тихим шелестящим голосом. Фома, стоявший рядом, кивнул призраку, словно старому знакомому. Дмитрий Васильевич же удивленно взглянул на нас. «Это, начал было он, призраки, которые вышли встретить гостей», — пояснил я. «И много их», — севшим голосом уточнил хозяин особняка и ослабил узел галстука. «Достаточно», — ответил я. «И зачем они вышли к вам?» «Потому что устали быть в этом мире», — пояснил я, рассматривая серые лица собравшихся духов. «Судя по костюмам и прическам, многие из них обитают здесь столетия. Они застряли между мирами, не в силах обрести покой. Их души тянутся к тому, кто может помочь им завершить незаконченные дела, отпустить прошлое и, наконец, уйти». Шуйский побледнел, но все же нашел в себе силы и кивнул. Его взгляд скользнул по месту, где стояли призрачные фигуры. Полупрозрачная девушка в старинном платье сделала шаг вперед. Ее лицо, которое было когда-то прекрасным, рассекали темные тени. Я не сразу увидел, что на ее шее темнел след от веревки. «Многие из нас дремали в стенах», — тихо сообщила она. «Когда-то сюда приходила некромантка. Она звала спящих к себе, и некоторые сумели выскользнуть из сна, чтобы уйти за ней прочь. Но другие были слишком глубоко». Она вздохнула, словно ей впрямь был нужен воздух. Девушка отбросила локон волоса от лба. В ее движении появилось что-то похожее на кокетство. Видимо, при жизни она часто двигалась с изяществом. «Иногда мы просыпаемся, чтобы потом вновь уснуть», — продолжила незнакомка. «Это не похоже на жизнь, потому что это не она», — терпеливо пояснил я. «Посмотрите друг на друга, вы уже начинаете истончаться. Лишь долгий сон многих из вас удерживал от полного развоплощения. Некоторые обитают в других условиях», — заявила женщина в фривольной ночной сорочке, норовящей распахнуться на ее груди. «Я вот не сплю уже много лет. Присматриваю за работой слуг. Слежу, чтобы они не утащили серебро или не разбили зеркало. Дорогая Аполлинария Ивановна, последние 10 лет вас никто не видел», — язвительно заметил сухой парень в костюме для верховой езды. «Не удивлюсь, если вы мирно храпели в своей спальне, или не в своей. Насколько я помню, вы любили захаживать в комнату Шурина. Что за грязные слухи?» — возмутилась женщина и принялась обмахиваться кружевным платком. «Я никогда не покидала супружеской спальни». Некоторые духи начали хихикать. Кто-то вздыхал и стонал. Призраки буквально на глазах становились неспокойными. «Готова ли ты к переходу за грань?» — уточнил я у девушки, которая вышла ко мне навстречу. Она ненадолго замерла, словно впав в оцепенение. «Я устал от мутного сна, мастер-некромант, и каждое пробуждение становится все более тягостным. Может, в другом мире мне не будет так холодно?» «Незачем было вешаться на того посла», — фыркнул кто-то из толпы. «И не пришлось придушить тебя шелковым шнурком». Девушка резко развернулась, и ее призрачная кожа стала почти полностью прозрачной. Показались кости. «Я всего лишь хотела любви. Меня выдали замуж за вашего выродка». «Да как ты смеешь такое говорить про сына великого князя?» — зашелестел высокий мужчина в камзоле. «Тихо», — сурово потребовал я, и все разом замолкли. «Все, что случилось с вами, дело минувших лет. Каждое слово и поступок, который вас терзал, уже не имеет значения. Все, кто вас помнил живыми, давно покинули этот мир». Я замолчал, позволяя каждому призраку осознать сказанное мной, и лишь спустя минуту тишины продолжил. «Вы потерялись между мирами, застыли здесь, пойманные своими страхами». «Какими страхами?» — насупился мужчина в военной форме и хлопнул себя по груди с орденами. «Началось?» — тоскливо протянул кто-то. «Я никогда ничего не боялся. Я шел первым в бой за императора и отчизну. Все боятся», — перебил его я, — «забвения, неизвестности, будущего, тишины или боли, неважно чего. Но каждый из нас испытывает страхи, будучи живым. Кто-то боится умереть без клинка в руке, от старости или немощи». Мужчина, который собирался возразить, замер и потупил взор. Я понял, что попал в цель и продолжил. «Все боятся чего-то. Все, у кого есть хоть немного ума, знают, что такое страх. Лишь обезумевшие, потерявшие разум духи, которым нет места в новом мире, продолжают метаться на этом свете. Они когда-то еще помнили, что такое жизнь, знали страх, но забыли и стали тенями себя прежних. И это ждет всех», — раздался тонкий голос откуда-то из толпы. Мое сердце дрогнуло, когда между призраками я заметил маленькую фигурку. «Каждого», — подтвердил я. Рано или поздно все вы станете лишь ветром. Вы забудете обо всем, кроме голода. Все призраки разом вздрогнули. Видимо, голод в разной мере ощущали все. Я могу провести вас к воротам в другой мир, к новой жизни. Кто готов начать все сначала? Спросил я, обращаясь к остальным. В толпе собравшихся послышался нестройный гул. А что ждет нас там, мастер-некромант? Уточнил один из привидений, парень в сером сюртуке времен Демидовых. «Новая жизнь с чистого листа», — ответил я, — «вы забудете все, что случилось здесь, всех, кого любили, и все, что имело для вас значение». «Почему?» — уточнил кто-то из толпы, — «чтобы было проще, чтобы не было тоски и тяги по былому, и старых страхов, сомнений, но появятся другие», — капризно заявила Аполлинария Ивановна и поджала губы. «Такова жизнь», — усмехнулся я, — «кто готов уйти в нее?» «Сделайте шаг вперед». Старые призраки двинулись ко мне почти сразу. Некоторые остались на своих местах. «Никогда бы не думал, что попрошу об этом, некромант», ответил за всех седоусый мужчина в павловском мундире, который был у этой группы за старшего. «Но вечная жизнь утомляет». Остальные призраки закивали, соглашаясь с его словами. «Я из тех, кто никогда не спал, и даже встречался с вашей бабушкой. Она не стала насильно уводить нас прочь. Почему вы решили остаться? Сперва оно казалось веселым», — продолжил мужчина. «Балы каждый вечер, преферансы и прочие радости жизни. Нам даже целое крыло выделили». «Кто?» — удивился я. «Так, живые», — ответил мужчина. «Слухи про призраков в западном крыле быстро распространились. Вот туда и перестали заходить по вечерам. Развлекайся не хочу, да наскучило это. А родичей стращать по ночам — дело недостойное. Хоть и глупее они становились от поколения к поколению. Да все же родня, а вы, начал было я», и призрак усмехнулся, погладив усы. «Сергей Егорович Шуйский», — ответил он, — «я умер аккурат через неделю после переворота, когда императора Павла сместили. Я из старой гвардии, и поддерживал начинание императора-реформатора, а вот гвардия стремление к прогрессу не оценила. Вот нас и зачистили одного за другим. Прозвучит цинично, но вам повезло, что у вас была компания, иначе бы вы одичали, и легко могли бы превратить жизнь родичей в ад», сообщил я. «Незавидная участь», ответил Сергей Егорович и обернулся к остальным. «Хотя такая уж доля семьи великих князей. Многие из моих родичей умирали не своей смертью». Я взглянул на демидовских и более молодых, которые остались на месте, словно раздумывая. Видимо, этих Сергей Егорович родней не считал, хотя, скорее всего, так и было. После революции Шуйских сместили и восстановили в правах только в начале смуты, когда Демидовы перестали быть императорской семьей. И судя по тому, как недовольно поморщился Сергей Егорович, я был прав, родней они ему не были. «А вы готовы уйти за грань?» — уточнил я у призраков. Духи переглянулись, а затем один из них вышел вперед. «Жаль, конечно, что наш разум не перенесется в новое тело после новой жизни», — начал он. «Так у нас была бы возможность помогать в развитии науки и технологий». Он замялся, а затем произнес: «А есть ли шанс, чтобы нас поместили в какой-нибудь некромант? Мы даже мертвыми можем быть полезны. Нам не нужна еда и сон, и мы способны уделять все время науке». Я покачал головой. «Увы, но остальные не смогут контактировать с вами. А шаманы, как проводники между мирами, сейчас задействованы в других отраслях». Мужчина помрачнел, но кивнул. «Понимаю. Ладно, давайте и нас за грань. Вдруг в другом мире мы найдем себя. Как знать, может там все будет по-иному». Я кивнул, радуясь, что большая часть старых духов покинет это место. Глава 13. Семейные секреты. Призраков было так много, что ворота не смогли пропустить всех желающих. Пришлось отправлять духов в межмирье несколькими партиями. И когда большая часть призраков покинула этот мир, я решил сделать краткий перерыв. Призраки же рассказывали нам с Фомой разные былины со времен, когда они еще были живы. Причем истории эти были в основном приличными. Сказывалось воспитание и образование, которые получали Шуйские. Среди собравшихся призраков не было духов слуг и случайных гостей дома. Видимо, не принадлежащие семье призраки в голодные годы шли на корм. Но осуждать кого-то я не имел права, потому и не стал ни о чем спрашивать. Несколько призраков неуверенно топтались поблизости. Видимо, они хотели задать мне какие-то вопросы, но опасались делать это в присутствии мертвых родичей. Некоторые из них демонстративно расположились чуть поодали, надменно осматривали гостей. Среди них порхала Аполлинария Ивановна. Я слышал об этой даме, но отчего-то считал, что она погибла молодой и красивой. По крайней мере, истории о ней ходили весьма фривольные. К тому же Аполлинария была звездой скабрёзных анекдотов, в которых выступала соблазнительным персонажем. Поговаривали, что к ее ногам бросали поместья и деревни, что ради нее бились на дуэлях и отправлялись служить на границу. Однако, как я видел, почила эта госпожа, находясь не в самом юном возрасте. На призрачной коже были морщины, которые женщина, судя по всему, старательно пыталась скрывать при жизни с помощью жрецов. Под глазами Аполлинарии залегли серые тени, а волосы дамы были короткими и сальными. Наверняка при жизни призрачная дама носила парик. Во ее времена подобный аксессуар использовали без стеснения. Но несмотря на довольно непрезентабельный вид и не самую достойную одежду, Аполлинария держалась на редкость уверенно, словно не сомневалась в своей красоте и привлекательности. Она не раз будто невзначай поправляла сорочку на груди и бросала на меня и Фому горячие взгляды. Питерский от них немного бледнел, а я делал вид, что ничего не замечаю. Она всегда такая. Послышался за спиной шелестящий голос, и я обернулся. Неподалеку от меня парил юноша в белых кальсонах и в рубахе, которую явно попортил огонь. Незнакомец подплыл ко мне, уселся рядом на лавку, закинул ногу на ногу. «Вы заметили, сколько нас здесь?» Начал он диалог, рассеянно рассматривая свою босую ступню. «Как думаете, сколько человек погибло в каждой комнате этого особняка за все время, с момента, когда его построили?» «Не думал об этом», — нахмурился я, — «хотя сдается мне, когда живые сюда заселились, здесь уже обитали призраки из числа строителей, которым не повезло». Парень хитро прищурился. «Сам таких не видел, но говорят, что даже призраков строителей уже встречали местные. На месте Петрограда сперва шли бои, когда император Петр отвоевывал эту землю. Затем, когда заложили город, погибло еще бесчетное количество людей. Время было нелегкое, и многие бастарды искали счастья на военной службе, а на работы сгоняли тогдашних крепостных простолюдинов, и деваться им было некуда. Прав у простых людей в те времена не было», — протянул я. Призрак усмехнулся, но не стал комментировать мои слова, вместо этого продолжил. «В общем, до того, как князь Шуйский въехал в новый особняк, здесь уже обитали духи, так что нашим предкам пришлось повоевать и в посмертии», — произнес призрак и, запоздало спохватившись, произнес: «Меня зовут Роман Васильевич. Мне повезло делить место смерти всего с 5 разными людьми». Я внимательно осмотрел парня, пытаясь понять причину его упокоения, и тот с готовностью пояснил: «Мне пришла гениальная идея прыгнуть с балкона из спальни хозяйки дома». «Это печально», — сказал я, помня, как болезненно относятся к своей кончине некоторые духи. «Я бы так не сказал», — пожал плечами Роман. «Идея-то была хорошая. Там внизу цветник с клумбами разбит был, да вот реализация этого плана подкачала. Знаете, я даже поначалу не понял, что умер. Вскочил и сразу рванул по дорожке в сад, и лишь спустя несколько часов понял, что бегу на одном месте, словно уперся в невидимую стену». Парень криво усмехнулся и продолжил: «Не сразу решился вернуться к месту гибели. Когда увидел толпу слуг, попытался растолкать их локтями, и у меня ничего не получилось. Я просто прошел сквозь людей, а те почему-то зябко ежились и осматривались по сторонам, словно что-то чувствовали. А одна из молодых девиц истошно завизжала, когда я прошел рядом. Она вас увидела, скорее почувствовала призрачную ауру», — поправил меня парень. «Наверное, до этого она уже сталкивалась с призраками. Вот и завизжала. Я хотел отвесить ей оплеуху, но не вышло. Рука просто прошла сквозь голову этой истерички. Ответных реплик от меня не требовалось, и я только кивнул. Так вот, моими соседями оказались двое стариков, которые случайно выпали из окна». Парень заговорщически мне подмигнул и намеренно выделил слово «случайно», давая понять, что падение могло быть подстроенным. «Еще один мужчина моложе, который предпочитает не являться на наши сборы». «И почему же?» — уточнил я. «Он так торопился сбежать от супруги брата, что вышел в окно без одежды. Ну и, соответственно, таким остался в посмертии». Я улыбнулся, понимая степень комичности ситуации. «Он до сих пор считает, что в таком виде нельзя показываться на глаза почтенной публике», — продолжил мой собеседник. «Только где вы здесь видите порядочных людей?» Я промолчал, и призрак продолжил: «Еще у старой клумбы иногда появлялись две девицы, которые помалкивали и только злобно смотрели на меня. Один из стариков сообщил, что их привезли в невесты одному из сынов князя из далекого северного княжества. Тот должен был выбрать одну, а другой полагалось отправиться в монастырь. Парень оказался не промах и решил взять в супруги первую, а вторую держать при доме, чтобы в случае смерти жены заменить ее сестрой. Девицы оказались строптивыми, не оценили такого предложения. Княжича они забили ледяными дубинами, разнесли половину дома. Досталось тогда всем домашним. Много слуг пострадало, но после побоища девицы спрыгнули с балкона и остались здесь. Ни с кем из родичей они не общались, держались особняком. Они были в числе тех, кого я вывел отсюда, уточнил я. Да, я видел, как девки держались за руки, когда шли за вами. Я не буду по ним скучать, потому как они мне казались жуткими. Роман с тоской обвел пространство взглядом и остановил его на Дмитрии, который сидел на пороге вместе с Фомой. Князь нервно крутил в пальцах незажженную сигарету и слушал питерского, который о чем-то ему рассказывал, поглядывая на призраков. «Бросает курить», — с готовностью пояснил мне Роман, ткнув пальцем в своего потомка. Его дама против табака и практически убедила князя избавиться от дурной привычки. «Это хорошо», — довольно заключил я. «И чего хорошего», — изумленно вскинулся призрак. «Когда дама командует, указывая, что ему делать или нет, к тому же ради чего бросать, для того, чтобы прожить год-другой, можно подумать, оно того стоит». «Стоит», — усмехнулся я и выдержал недовольный взгляд духа. Парень прищурился и оскалился в небрежной улыбке, обнажив желтые зубы. Судя по их виду, Роман любил жевать табак, и тот основательно подпортил ему эмаль. «Может и так, да только я хочу скорее дождаться, когда этот Дмитрий помрет. Думаю, что с ним можно будет поболтать о всяком. Последние мертвецы в семье отдали искупителю душу далеко от дома. Взять хотя бы Василия, чего ему стоило сломать шею на лестнице за день до того злосчастного взрыва. Вы ведь не станете подстраивать смерть молодому князю?» — строго осведомился я. «Среди местных призраков есть уговор не помогать живым переходить в межмирье», — недовольно отозвался Роман и добавил, немного тише: «для этого у шуйских живых желающих хватает». Он покосился на оставшихся во дворе призраков и продолжил: «Мало кто из них ушел из жизни по своей воле, мастер-некромант, так что наследников крови и их избранников нам трогать строго запрещается. Если же какая-нибудь служанка случайно запнется о порог, то за это могут и не наказать». «Могут?» – переспросил я. «Если она до того воровала ложки, то мы принимаем решение наказать мерзавку», – пояснил парень и вздохнул. «Здесь ужасно скучно, мастер-некромант, так что мешает уйти?» – поинтересовался я. Роман лениво оглянулся, убеждаясь, что нас никто не слышит, и негромко заговорил: «Я должен был стать князем. Меня растили с мыслью, что я избранный. Матушка частенько намекала, что надо лишь пережить пару претендентов на титул. Но когда моя тетка родила тройню мальчишек, то стало ясно, что ждать чуда не стоит. Придется действовать самому». «Вы убили детей?» — осведомился я сделанным безразличием. «Не я первый, кто на такое шел», — беззаботно отозвался парень и тут же скривился. «Семья Шуйских очень богата. Родословная от семьи первого императора, назначение генерал-губернатором Петрограда по праву рождения, хорошее годовое содержание от императорской семьи, это не считая мелких бонусов. Да вот только пост один, а семья большая, на всех такого куска не хватит, а за него я был готов убить любого». «И что пошло не так?» — уточнил я. «Не смогли?» — парень взглянул на меня, и мне показалось, что мой вопрос изрядно его удивил. «Почему не смог? Эта часть как раз прошла как надо, но мамаши, которую я придушил, удалось выжить. Она очнулась и пошла на меня с огненной плетью. Едва не спалила меня заживо, гадина. Вот я и прыгнул. Надеялся, что смогу, как всегда, расправить под собой воздушный поток и добраться до той несчастной клумбы. Спрятаться в городе, пересидеть несколько дней и вернуться, чтобы доделать начатое. Но все пошло не по плану». Он указал взглядом на обожженную рубаху. «По всему выходило, что той даме все же удалось достать незадачливого убийцу. Не могу сказать, что сожалею об этом», — сухо отозвался я, рассматривая призраков шуйских. Роман только равнодушно пожал плечами. «Закон есть закон, и какой же закон позволяет убивать малых и беззащитных детей?» — холодно уточнил я. «Закон сильных, мастер-некромант, кто сильнее, тот и прав, а я явно был посильнее новорожденных». Я покачал головой. «Я удивлен, как вы не пожрали друг друга в посмертии. Может, и пожрали бы, кабы не этот старый», — Роман кивнул в сторону Сергея Егоровича, который не торопился уходить в иной мир. «Он сильный и не дает сводить счеты. Сразу сказал, если меж своими конфликты возникнут, он всех виновных пожрет. Спорить с ним никто не решился. Дед и правда сильнее многих, вот и не конфликтуем. Да и к тому же скучно тут, а это какое-никакое, а общество. Меня они, например, приняли хорошо. Вы ведь знаете, мастер, как сложно мертвым найти свежего собеседника. Так и живем. Хотя, думаю, причин перегрызть друг другу глотки у всех хватает с избытком. Кроме новых, они какие-то не от мира сего. Парень покрутил пальцем у виска, наглядно демонстрируя, за кого считает призраков в серых сюртуках. А что с ними не так, удивился я. В какой-то момент мир, видимо, изменился и круто, ответил парень. Шуйских выселили и начали заселять этих вот чудиков, которые ни о чем кроме науки думать не могли. Правда, эти тоже часто менялись. Их тоже убивали? Парень покачал головой. В том-то и дело, что нет. Уж не знаю, что их здесь держит. Я мало понимаю таких людей, мастер-некромант. Все делают ради идеи. А в чем та идея? Науку продвигать? А зачем? Какой им с этого прок? Многие такие люди вошли в историю как ученые и первооткрыватели. Я кивнул в сторону людей в серых сюртуках, которые стояли особняком. А, ну если в историю, протянул Роман, но в его голосе я услышал насмешку. Тогда понятно, слава искупителю, потом в мире снова что-то поменялось, и на смену этим идейным пришли нормальные люди. Он кивнул в сторону самых свежих призраков, многие из которых были явно бандитской наружности, и продолжил. Эти люди мне понятны, жажда наживы, тяга к грабежу, насилию и убийству. Все как у нормальных людей, жаль только образование у многих неполных 7 классов, мельчает аристократия. Призрак тяжело вздохнул, но с ними хотя бы есть о чем поговорить. Но я так и не понял, почему вы не желаете уходить за грань, вернулся я к нужной теме. Неужто все еще мечтаете стать главой рода? Я же не дурак, хмыкнул парень, откинувшись на спинку лавки, и понимаю, что прощения мне не будет. Одно дело, убитые враги на поле боя, у каждого из вояк, которые обитают в доме, есть с десяток загубленных душ на совести. Но они не губили детей, догадался я. Какая разница? Капризно спросил Роман и поежился, когда на его голос повернулись некоторые призраки. Дети эти тотчас ушли на иную сторону, даже на секунду не задержались. Я всего лишь ускорил их уход, чтобы они меньше мучились в этом полном несправедливости мире, да и сделал это без особой жестокости. Я не услышал ответа, резко оборвал я откровение мерзавца. Мне надо быть уверенным, что я уйду и к другой жизни мне не придется отвечать за этот проступок, просто ответил тот, так сказать, гарантии новой жизни с чистого листа, а не вечные муки в преисподней, о которой так любит рассказывать жрецы и искупителя. Очень не хочется, знаете ли, провести вечность в кипящем котле, или еще чего похуже. Я выдохнул, прикрыл глаза, чтобы немного собраться с мыслями. Быть некромантом всегда было нелегко. Ясное дело, что призраки, которых не держали грехи, уходили в другой мир сами. Зачастую оставались те, которым надо было решиться, или решить. И передо мной был один из тех, кто хотел попасть в рай, даже несмотря на то, что совершил жуткое преступление. Вы перейдете в новый мир, где начнете все с чистого листа, ответил я после недолгой паузы. Но никто не даст вам гарантии, Роман Васильевич, что в новой жизни вы будете счастливым. Уверен, что вы можете помочь с этим вопросом. Призрак подался ко мне, окатив прохладой. Кто если не некромант, кто если не избранник Мары? Я могу отблагодарить вас, мастер Чехов. Вы желаете купить себе билет в лучшую жизнь? Удивленно уточнил я. Такого мне еще не предлагали. Поверьте, я могу хорошо заплатить, с напором продолжил Роман, садясь ближе. Мы можем договориться, и этот контракт будет выгоден нам обоим. В глазах призрака горел знакомый мне огонек, который я уже видел у многих живых. Он явно думал, что деньги из тайников его семьи могут помочь даже в этом вопросе. Если в доме есть схроны с ценностями, то вам стоит выдать их, спокойно ответил я, но мне они ни к чему, и я передам все найденные наследнику. Поверьте, вам нечем подкупить меня, я достаточно обеспеченный человек, так что не стоит оскорблять меня подобными предложениями, и не унижайтесь сами. Честный некромант озадаченно протянул Роман. Удивительно, что именно, уточнил я, с вашими способностями, мастер-некромант, вы могли бы стать самым богатым человеком в империи, но вы пошли другим путем. Мне хватает денег, отрезал я, и Роман кивнул. Вы собираете миньонов с особыми способностями? Не унимался парень. Я нашел в библиотеке книги про древних некромантов. И если вы такой же, то не откажетесь от особенного слуги». От мысли о приеме в дружину этого человека я поежился и осторожно ответил: «Вам не будут рады на моем болоте». «Где?» – не понял Роман. «На моем болоте», – медленно повторил я, – «это мое место силы». «Болото?» – переспросил парень и брезгливо поморщился. «Нет уж, увольте. Я бы ни за что не пожелал отправиться на какое-то там болото. Да и не себя я вам предлагаю. Неужели?» Я постарался придать лицу расстроенное выражение. «Я вам помогу получить вещь, к которой привязан Тишка», — шепотом сообщил мне Роман и тут же воровато оглянулся. «И кто это?» — также шепотом уточнил я. «Дух семьи, древний дух, который станет вашим самым преданным слугой. А вы погибли трезвым?» — на всякий случай уточнил я. «Павел Филиппович», — обиженно воскликнул парень и прижал ладонь к груди. Затем призрак воровато осмотрелся по сторонам, словно проверяя, не подслушивают ли нас, а потом продолжил: «Вам очень повезло, что вы меня повстречали, потому что я причастен к неким таинствам, которые могут вам помочь, и с радостью поделюсь ими с вами. Слушайте, глава 14. Показать то, что скрыто». Я недовольно поморщился. Впервые в жизни мне вовсе не хотелось слушать откровения мертвеца. Отчего-то показалось, что ничего хорошего я не узнаю. Слишком уж много я успел услышать от призрака, который даже после смерти продолжал считать, что делал все правильно. Скорее всего, и эта история окажется ядовитой змеей, которая сможет ужалить меня, стоит зазеваться. Роман не заметил моего состояния, он привык заботиться только о собственном комфорте, и ему было плевать, чего желают окружающие его люди. «Все дело в нашей фамилии», — увлеченно продолжил он. «Вы же знаете, что именно шуйские в давние времена правили империей. Много лет назад нашу власть узурпировала другая семья, а род шуйских выжил лишь потому, что предок удачно присягнул тогдашнему правителю и признал его власть. Нам удалось даже породниться с семьей нового императора, но мы древнее, чем Демидовы и Романовы. Наш род шел от самого князя Александра. Мы прямые потомки Рюрика, основателя первой правящей династии». Я едва сдержался, чтобы не закатить глаза. Историю про избранность я слушал уже очень много раз. В основном ее любили рассказывать старики из древних родов, которые верили в право крови. Они полагали, что именно их фамилии должен принадлежать трон, потому как только они ведут род от первых правителей, а остальные просто самозванцы, которые получили власть по недоразумению. Старикам сходили с рук подобные разговоры. Никто всерьез не воспринимал такие сказки. Но сидящий рядом со мной призрак был воодушевлен своими иллюзиями. Мне подумалось, что стоит его выслушать, чтобы затем проводить на другую сторону. Не хотелось оставлять в особняке шуйского такого предка. С него станется сделать какую-нибудь гадость в отношении живых, раз он и при жизни не погнушался сотворить жуткое преступление. Мы долго ждали, и когда нам подвернулся случай, семья попыталась заполучить себе власть, и потомки не сплоховали. Я с интересом обернулся, потому что не знал этой истории, уточнил. И когда это было? Сразу после того, как умер Василий Спокойный. Старые семьи тотчас начали грызню, выясняя, кто из них более достоин. За каждой семьей, как водится, стояли определенные люди, которые имели на страну свой интерес. Сами понимаете, старые семьи в то время были чем-то вроде кукол, которых надевают на руку перед балаганным спектаклем опытные кукловоды. И народу кажется, что кукла сама ходит и говорит. Никто не видит того, что происходит за сценой. «Хорошо, что времена меняются», – процедил я. «Они меняются, сколько я себя помню, да никак поменяться не могут», – возразил Роман. «А я долго на свете существую». «Ладно», – вернул я разговор в нужное русло. «Выходит, шуйские тоже были марионеткой. Мои родичи не стали принимать участие в этом балагане, который развернулся в смуту», – отмахнулся собеседник. «Им нужно было подготовиться к настоящей борьбе за власть». Я удивленно поднял бровь, из чего они были уверены, что в смуту ничего не решится. Парень хитро прищурился. «Потому что среди слуг семьи была одна бабка из Тюменского княжества, ясновидящая в первом поколении. Она карты раскинула и сказала, что немного нам в тени жить осталось, мол, скоро наш род снова станет великим. Но для этого нужно кое-что сделать, провести один старый обряд». И родичи ее послушали. «Зачем?» – удивился я. «Предсказания ясновидящих никак не подтверждены синодом. Это просто байка. И что, шаманы тоже были на уровне городских легенд до недавнего времени, когда, по слухам, один некромант вывел их из тени. И теперь вон целые отделы жандармерии из шаманов набирают, чтобы с призраками работали. Ясновидящие, может, и сказка, только все карты у той бабки были волшебными, и картинки на них могли двигаться, как живые. Да и все, что эти карты говорили, сбывалось. Я с интересом отметил про себя, что неплохо было бы побеседовать по этому поводу с Морозовым, и произнес: «И что это за ритуал?» «Предки собрались в этом месте», — парень указал рукой куда-то за спину, в сторону семейного кладбища. Поначалу в гостиной облачились в белые рубахи и нацепили родовые украшения, а потом направились в один из склепов, в тот, который находится в самой глубине сада, за оградой, которая не позволяет духам выбираться за пределы территории. Я нахмурился. Роман же, вдохновленный моим молчанием, придвинулся еще ближе. От него пахнуло холодом, от которого любой живой бы поежился. Но только не я. Это движение насторожило мой тотем, который ловко вклинился между мной и призраком. Пенек недовольно заворчал и клацнул зубами, заставив Романа отшатнуться. И что было дальше? Поинтересовался я, чтобы быстрее завершить разговор. Толпа шуйских двинулась по тропинке и вскоре оказалась в том дальнем склепе. Они спустились по ступеням. «Откуда ты это знаешь?» — перебил я призрака. «За ограду ты выйти не мог». Роман усмехнулся. «Мастер-некромант, я же упомянул, что все, кто принял участие в этом действе, нацепили старинные семейные украшения, к одному из которых я остался привязан. Удивительно, что эта вещица остается у шуйских уже много лет. Ее не принято носить, но при этом положено хранить в тайнике особняка. Сколько других призраков были там с тобой?» — тут же уточнил я. «Верные вопросы задаете, мастер-некромант», — хитро прищурился Роман, и мне не понравилась его недобрая улыбка. «Со мной там было 5 родичей, но я остался единственным свидетелем произошедшего. Дай угадаю, они случайно развеялись?» Роман самодовольно усмехнулся и скрестил руки на груди. «Они были старые и слабые, много спали и почти не общались с остальными обитателями замка. Никто и не обратил внимания, что они перестали выходить на общие сборы. Сами видели, что тут много призраков. Одним больше, одним меньше. Кто заметит, что пропал младший княжич, который перед смертью дал обет молчания, или старик, который по официальному заключению лекаря-эксперта жандармерии неудачно чистил ружье и снес себе половину головы? Он ведь и говорить не мог, только руками размахивал и иногда от скуки пинал живых слуг, потому и в спячку впадал на добрую половину десятилетия. Остальные наверняка считают, что их родичи все еще почивают в стенах особняка. И да, я пожрал каждого из них по одному, и сделал это за несколько лет, чтобы никто не догадался о моей причастности к их исчезновению. Зачем? Призрак развел руками. Все ради семьи. Чем меньше родичи знают о том, что произошло, тем дороже будет стоить информация, — закочнил я и покачал головой, понимая, что взывать к совести глупо. Этого мерзавца уже нельзя было воспитать, и ради собственной выгоды он будет прикрываться чем угодно, даже великим благом и пользой для семьи. Призрака же, казалось, моя догадка ничуть не смутила. «Так вот», — продолжил он, добавив в голос таинственности, — «внизу, в том склепе, был алтарь из белого камня. Я даже подумал, что на нем было бы здорово приносить жертвы. Знаете, на нем бы отлично смотрелись потеки красного цвета. Но шуйские ведь не варвары», — нервно отозвался я, надеясь, что не ошибаюсь. «К сожалению», — согласился парень, — «мне всегда казалось, что при нашем влиянии и могуществе можно было устраивать настоящее веселье. Крестьян много, и кто их хватится, одной девкой больше. Там был алтарь», — напомнил я, понимая, что Роман готов пуститься в долгие рассуждения о своих фантазиях. «Да, верно», — закивал призрак. «Удивительно, что при жизни я никогда не заходил в тот склеп, хотя любил играть в этих местах, будучи ребенком. Но то место всегда казалось мне слишком скучным и серым, а на деле, под землей скрыто место силы». «Понятно», — я оглянулся, убеждаясь, что нас никто не подслушивает. Шуйские стали вокруг того камня. Князь принялся называть по именам всех глав нашего рода. «Словно это так важно», — парень презрительно скривился. И когда прозвучало его собственное, он замолчал и потребовал, чтобы каждый дал нерушимую клятву не разглашать то, о чем пойдет речь. «Быть может, тогда не стоит говорить об этом», — предположил я. «Я клятвы не давал», — резонно заметил парень. «Это секреты семьи, и мне не стоит знать о них, даже если они могут погубить вашего друга», — хитро прищурился Роман. «Ты про Дмитрия Васильевича?» «Про него самого», — подтвердил призрак. «Он от своего рождения не был в нашем круге, не был посвящен в наше таинство. Пусть он и нашей крови, но дух его никогда не принадлежал роду Шуйских. Бастард, который не должен был стать князем. Роман с лютой злобой взглянул на князя, а затем продолжил. «Я бы не стал ничего рассказывать, если бы не шанс купить себе билетик в лучшую жизнь». Призрак повернулся ко мне и уставился с выжиданием. Я ответил ему таким же долгим взглядом, потому как умел играть в гляделки не хуже любого духа. Роман не выдержал первым и отвел глаза, а потом обиженно поджал губы. «Я расскажу вам тайну, и может даже помогу спасти этого выскочку. А вы за это поможете мне получить особые условия за пределами этого мира». «Договорились», — ответил я уверенно, приняв решение. Роман буквально замерцал от радости. Он с трудом смог усидеть на месте и, наклонившись ко мне, быстро заговорил. Главы семей положили на алтарь локоны волос всех мужчин своего рода. Некоторые даже принесли обернутые лентами волосы бастардов. Все они были уложены на камень. Затем князь окропил камень из пореза на своей руке, а потом прочел слова из книжки, которая хранится вместе с нашими цацками. Слов я не разобрал, но после того, как они прозвучали, локоны и кровь растворились в камне, оставив на поверхности только разводы, а в самом склепе вдруг стало холодно, так, что даже мне стало зябко. «Мастер, а уж я по всей логике холода чувствовать не должен». Я не шевелился, ловя каждое слово, и в тот момент, когда все стены склепа покрыли синим, из камня выбрался дух, продолжил Роман. «Призрак», нахмурился я. «Нет, Павел Филиппович, вовсе не призрак, настоящий дух, которые рисуют на гербах важных семей. Это был огромный зверь с рогами оленя и крыльями орла. Он был полупрозрачный, но видимый для живых. И нас, призраков, он тоже видел, как я понял, потому как он остановил свой взгляд на каждом из нас, и даже на всех мертвых, которым некуда было деться. Все мы застыли на своих местах, не в силах пошевелиться. Впервые о таком слышу», — растерянно произнес я. «Потому что вы не из правящей семьи», высокомерно заявил Роман и вскинул подбородок. «У каждого аристократа есть место силы, где спят его тотемы. Но только у тех, чья кровь достаточно сильна, есть миньон, который служит всей семье, каждому посвященному члену семьи. Это может быть грифон, мантикора или дракон. Жутковатое существо, которое вероятно встретить лишь в сказках. Существо, которое семья изображает на гербе. Зверь-покровитель, который защищает семью. На вашем гербе есть орел и олень», вспомнил я. «Все верно», кивнул Роман. «В нашем миньоне уживалось два существа. Они могли сливаться и расходиться, когда требовалось». «Зачем князь призвал миньона?» уточнил я, догадываясь о том, что услышу в ответ. «Чтобы тот помог занять Шуйскому место на троне», Роман повысил голос, а потом спохватился и воровато оглянулся. «Это очевидно. К счастью, никто не обращал на нас внимания. Призраки обсуждали предстоящий исход на другую сторону. Те немногие, кто решил остаться в этом мире, активно уговаривали родичей не уходить. Несколько духов отошли от остальных, всем своим видом давая понять, что уже определились со своей дальнейшей судьбой. Миньон способен был усилить каждого представителя семьи», продолжил Роман. «Он также мог дать нам силу управлять артефактом власти, который позволяет императору владеть словом. Ему нельзя солгать, нельзя не подчиниться, если он отдаст прямой приказ». «Слышал о таком», нехотя признал я. «Вы встречались с императором?» спросил парень. «Да», односложно ответил я. «И ощутили на себе силу артефакта власти?» продолжал допытываться призрак, и его глаза вспыхнули завистью. Я кивнул. «Этой вещицей нельзя управлять без помощи семейного миньона», продолжил Роман отрывисто. «Но тут есть загвоздка.